Глава 37. Они подхватят. Туман молоком тек между домами, укутывая улицы белой дымкой. Весь день шел моросящий дождь и прекратился только к вечеру, перед аудиенцией у короля. Надежд было много. Первое, что договор Эррана с королевским секретарем удался, и тот, купившись, действительно не сообщит правителю о визитерах. Второе, что Сальдо получится поговорить без свидетелей. Третье, что они смогут подчинить волю короля. Все эти надежды были маленькими и слабыми, но не осталось времени, не было и другого шанса. «Алета», — осторожно начал Эйнар, пока они шагали по улицам города к дворцу. Некромант повернулся. Еще секунду лицо оставалось хмурым, но вот губы растянулись в привычной ухмылке. «Что-то придумал, черт? Рассказывай!» «Я кое с кем поговорил. Официально ты снова жив и служишь в Южном храме. Теперь у тебя не меньше прав быть в делегации от церкви». Ухмылка медленно сползла с лица Алета. Он уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но Эйнар поднял руку и быстро продолжил. «Конечно, немногое изменилось. Обвинения все равно не сняты. Но если когда-нибудь ты захочешь служить в церкви или в ордене, тебе хватит этого, чтобы остаться». «Смотрите, наш хорошенький церковник раздает взятки. Или ты угрозами заставляешь людей?» Эйнар вздохнул. Ответ был ожидаем. Но главное, что некромант согласился стать частью делегации. Без него шансы подчинить короля едва ли превышали ноль. «Ладно, Алета, просто идем». «Идем, идем», — откликнулся тот и провел руками по сюртуку, расправляя складки. «А если я останусь, можно мне форму другого цвета?» Эйнар повернул к нему голову. Он уже привык, что тот всегда в темном. И сейчас белый сюртук с красными полосками на рукавах смотрелся, будто он наспех по ошибке надел чужую одежду. Во время учебы форма сидела на нем лучше, хоть он и вечно пачкал светлую ткань чернильными пятнами и травой. «Только если ты будешь помогать в обители с хозяйством». «Так и знал. Никакого у вас церковников вкуса». «Да». Эйнар кивнул, не желая продолжать разговор. Мысли слишком были заняты встречей с королем. Он свернул на маленькую боковую улицу. Оглядываясь, Алета удивился. «Что это за улица? Я первый раз здесь. Могу поклясться, ее не было». Эйнар признался. «Я тоже первый. Из-за тумана я повернул слишком рано. Но скоро должна быть развилка. А если мы пойдем направо?» «Ты же не знаешь, где мы!» «Мои предки строили этот город. Иногда кажется, что даже улицы, которые я вижу впервые, на самом деле мне знакомы». Эйнар улыбнулся. Впереди действительно показалась развилка, и они выбрали правую сторону. «Как я раньше не заметил, что ты сумасшедший!» Своим сумасшествием был слишком увлечен. «Смотрите, язвить научился!» «Учусь говорить на твоем языке». Они замолчали, но Эйнар почувствовал талику удовлетворения. Может, он выдумал это себе, но, казалось, с Алета нашелся общий язык. Нет, дело было не в том, чтобы язвить в ответ, а просто появилось что-то важное для обоих, и это стало первым ударом по выстроенной стене. «Эйнар, правда, что случилось?» — спросил Алета более тихим и спокойным голосом. «Почему ты так говоришь? Конечно, ты всегда любил бросаться громкими словечками, но большую часть времени ты был как все мы». «Хорошо. Наверное, показалось. До общего было еще далеко». «Ничего не случилось. Я говорю, что думаю». «Хорошо, давай я тебя поуговариваю. Эйнар, друг мой, доверься. Что с тобой случилось? Открой свое сердце в память о нашей дружбе, о прошлом. Протяни мне руку и поверь, ты не один. Со мной можно быть честным». «Во имя Эйна, Алета, ты был в Рицуме или жил с комедиантами?» Душа осекся и с неловкостью посмотрел на парня, но тот ударил в ладони и довольно улыбнулся. «А это уже звучит знакомо. Со мной все понятно, я-то открытая книга. Но ты... Так что случилось, что ты стал таким приторным? Но ведь этим словам внимают. Их ждут от меня, и их получают. Каждый день люди слышат про грядущую войну, растущие налоги, неурожай, болезни, голод. Им и так хватает грязи. Когда же они приходят к стенам церкви, там они слышат слова, которые помогают им хоть на мгновение забыться. Да, это пафосные слова, больше из другой жизни, чем из их настоящей. Но они нужны им, чтобы поверить, что когда-то и они будут больше, наравне с героями. Я понял, людям нравится, ясно. Ну да, собака погавкает, овечье стадо побежит. Ты заигрался. Эйнар, жизнь ведь не ограничивается стенами церкви. А народ — это не только твоя паства. Мы все разные и хотим разного. Ты научил прихожан любить вычурные словечки, но не все такие. Скажи работяге про верность, он не поймет. Ему важнее услышать, как получить лишний кусок мяса да ломоть хлеба. Я понимаю, Алета, что нужно людям. Можешь укорять меня в чем угодно, но не в этом. Я знаю Алионте, как никто другой. Хорошо, знаток. Чем ближе они подходили к дворцу, тем больше людей встречали, тем больше криков слышали. Во внутренних дворах уже никто не спешил с бумагами, подаваемыми в советы. Не осталось торговых прилавков и корабейников. Горожане влезали на лестницы, подмостки и возвышения, кричали, призывая к миру, а вместе с этим требовали снизить налоги, дать свободы, ввести равные права. Это не было настоящей демонстрацией, но Эйнар чувствовал гордость за людей. Отказавшись молчать, они вышли на улицы и бросили королю вызов. Как планировалось, город наполнился шепотками про то, кто истинный виновник войны, что произошло на Горлийском руднике и кто стоял за убийством губернатора Аузской области. Люди ответили призывами к миру, к правде, к свободе. И пусть гвардия и полиция разгоняли сборище, горожане собирались снова и снова, и эта сила, это упорство, эта надежда вдохновляли. Эйнар и Алета встретились с Ираной и двумя кардиналами. Затем их проводили в приемную короля. В углу точно тень притаился секретарь, готовый записывать ход разговора и распоряжение правителя. У двери стоял такой же незаметный слуга в ливрее. Альда уже был в приемной. Он сидел во главе большого стола с малахитовой столешницей и, увидев гостей, удивленно вскинул брови, метнул на секретаря недовольный взгляд. Эйнар не раз бывал здесь, и прежде комната казалась ему по-домашнему уютной, но сейчас в ней будто что-то поменялось и сделалось отталкивающим. Хотя кресла вокруг стола, обитые зелено-золотой парчой, остались на прежних местах. Не изменились и портреты на стенах, три поколения Авойской династии. Во второй части комнаты, после арки, у окна по-прежнему стояла софа. У боковой стены — резной столик с двумя статуэтками лошадей, вставших на дыбы. После любезных приветствий, когда все расселись по местам, Альда произнес: «Признаться, я не ожидал увидеть вас, душа Амада, вместе с вашей...» Губы изогнулись в пренебрежительной улыбке. «Свитой». Сердце мужчины не замедлилось и не ускорилось ни на один удар. Обычно хоть на секунду, но удивление вызывало изменение ритма. Если король знал о приходе и был готов... Однако других поводов сомневаться не было. За дверью не поджидала охрана. Стук сердец выдал бы их. Ирана тоже не сомневался в договоре с секретарем. Он согласился идти к королю, а осторожнее его были немногие. «Ваше Величество, я знаю, как вы сейчас заняты, поэтому посмел надеяться только на официальный прием и записался на аудиенцию к вам, как принято». Эйнар уважительно склонил голову. «Мы пришли говорить от имени церкви Эйна». Ни один не шелохнулся, не переменился в лице. Но он все равно почувствовал странную досаду. Замысел вдруг показался глупым, даже каким-то детским, словно ученики собрались, чтобы обмануть учителя и не ходить на урок. В подтверждении этого Алета сидел с прямой спиной, высоко подняв плечи, и крепко сжимал перед собой руки, как нервный ученик, сидящий на первой парте. Судя по выражению лица, Ирана мыслями был далеко от дворца, а двое кардиналов сидели со столь важным видом, что становилось смешно. Хотя от них другого не стоило ждать. Эйнар выбрал тех, кто не обладает большой силой голоса и не пойдет против. Если увести короля не удастся, и действовать придется при всех, такие не станут говорить. «И что же вы хотите сказать мне, душа Амада?» Альда ответил непривычно добродушной улыбкой. «Это касается войны, Ваше Величество». Кончики пальцев покалывало от нетерпения. Магия просилась действовать здесь и сейчас, не ждать, забыв о лишних свидетелях. Придется уступить этому, если не удастся повернуть разговор в такую сторону, что король захочет остаться наедине. «Душа Амада, я тоже хотел обсудить этот вопрос с вами. Город взволнован», — протянул Альда, и в голосе как будто послышалась искренняя растерянность. «Несмотря на то, что вы все пришли говорить от имени церкви, я предлагаю продолжить разговор наедине». Руки уже начало жечь. Сердце короля звучало ровно, не выдавая ни страха, ни сомнений. Может быть, он действительно хотел поговорить? Принял ли он решение отменить приказ? Вряд ли, ведь слишком многое уже было сделано. Тогда Альда хотел договориться, понимая, что большая часть города выступает против него? Но слава Эйну, он сам шагнул в верную сторону. Теперь нужно сделать так, чтобы Алета остался, или чтобы у него был повод вернуться. «Да, Ваше Величество». Эйнар с почтением кивнул. «Я...» Альда не дал договорить. «Пройдем в другой зал. Пусть ваши люди подождут здесь». Алета быстро посмотрел на Эйнара и сразу отвел взгляд. «Они могут уйти, если это необходимо». «Душа Амада, вы будете со мной спорить?» Альда поднялся и медленно положил ладони на стол. «Извините, Ваше Величество, я лишь имел в виду, что это не вы должны уходить». «Наверное, я лучше знаю, так? Идите, Амада», — приказал король. Эйнар встал. Слуга открыл дверь, и душа вышел первым, правитель следом. Но затем он встал рядом, лишь на несколько сантиметров опережая. Было так странно идти с Альда без слуг в молчании, будто они друзья, которые вместе собрались на прогулку. Хотя молчание не было легким, каким оно может быть с близким человеком. Нет, оно давило и делала мысли еще более беспокойными. Правитель все не останавливался. Эйнар хорошо знал эту часть дворца. Сплошные приемные и залы, где собирались многочисленные советы. Любая комната подходила для разговора. Но почему-то Альда шел дальше. Коридор был обклеен светлыми атласными обоями. И снова на ум пришло сравнение, возникшее, когда Эйнар шел на встречу с кионскими послами. Коробка для пирожных. Стеклянные светильники излучали мягкий белый свет, и ассоциация от этого становилась только сильнее. Даже цветы в высоких расписных вазах не пахли. В дорогих кондитерских, украшая коробку между рядами пирожных, иногда клали маленькие сушеные цветы, которые тоже не пахли, но становились последним штрихом при украшении. Из этой коробки хотелось поскорее убраться, и сделать это можно было лишь двумя путями — подчинив правителя или с поражением. Наверное, сейчас хороший случай. Коридор пуст, не видно ни слуг, ни стражи. Толкнуть короля в любую из дверей, сделать надрез, отдать приказ — вот и все. Однако все упиралось во множество «но». Вдруг кто-нибудь появится, вдруг не сумеет, Алета рассказал, что нужно делать, но практики у Эйнара не было. Требовалось чуть больше времени и больше уверенности в безопасности. Прежде чем Альда остановился, они несколько раз повернули по коридору. Двойные дубовые двери вели в зал, где заседал магический совет, но комнату закрывали на ремонт. Эйнар, готовясь, повел запястьями. Он прислушивался, Однако не доносились ни голоса, ни шаги, ни стук сердец. Слуг тоже не было, и Эйнару пришлось открыть двери перед королем. Тот зашел первым и опустился в высокое кресло, где обычно сидел глава магического совета Игара Фарьоса. Эйнар привык видеть в зале бежевые тканные обои, круглый стол из светлого дерева, резные кресла. Окна обычно стояли открытыми, и ветер колыхал шифоновые гардины. Раньше зал был светел и полон воздуха, но после ремонта его обили панелями. Он стал казаться меньше и ниже, точно они угодили в деревянный ящик. Стол тоже заменили на более массивный, из дуба. Окна закрыли, и воздух напитался зноем и духотой. В зале осталось всего одно кресло, то, на которое сел король. Их еще не вернули или специально унесли? Стоять перед Альдо как провинившемуся ученику было неприятно, но Эйнар, сцепив руки за спиной, улыбался той легкой улыбкой, которую он обычно надевал на лицо, появляясь перед людьми. «Душа Амада!» Альдо взял вежливо приторный тон. «Что вы скажете насчет того, что вас подозревали в убийствах? Оказывается, вы нарушали тайну исповеди. Ваша церковь знает об этом?» Эйнар стиснул зубы. На секунду золотые нити показались перед глазами, но усилием он заставил их исчезнуть. «Да, произошедшее было обговорено с кардиналами. Ваше Величество, вы хотели обсудить грядущую войну». «Первые корабли отплывают через 4 дня». Эйнар снова стиснул зубы, уже сильнее, до боли в челюсти. Даже военные не знали об этом. Они полагали, что отряды выйдут не раньше, чем через неделю. Король солгал сейчас или не договорил до этого? «Так о чем же вы хотели поговорить, Ваше Величество?» Эйнар опустил руки. «Всего один ответ, и надо решать, пора ли. Другого мгновения уже не будет». «Алеонте нуждается в силах. Ваша церковь самая многочисленная, душа Амада. Я отменяю указ, дающий церковникам право не служить». Снизить давление, чтобы король почувствовал слабость. Подобраться к нему, сделать надрез и взять кровь. Порядок был прост. Несколько жестов, нужные слова. Альдо подчинится. «Ваше Величество, указ — ровесник города. Церковь Эйна была первой. Она появилась раньше, чем беглецы достигли этого края. Мои люди готовы защищать Алеонта, если требуется. Но не нападать в войне, которую не они затеяли. Одумайтесь, Ваше Величество. Город против». «Город? Или вы?» «Город. Вы верно сказали. Моя церковь самая многочисленная. Как и в Ордене, больше магов, чем в других. Я слышу Алеонте и знаю, чего он хочет. Не войны». «Поэтому вы распустили по городу сплетни против меня?» «Больше момента не будет». Эйнар быстро поднял руки, переплел пальцы, повел в сторону. Сердце короля стало слабеть. Он обмяк. Душа подскочил к нему, схватил за запястье и снова сжал пальцы. Кожа покраснела. На ней появились крошечные царапины, а затем выступила кровь. Эйнар наклонился над королем и прошептал, держа его руку рядом с губами. «Ты будешь слушать меня». Альдо рассмеялся и выдернул ладонь, а Эйнар отшатнулся от него. «Долго ли король без магии усидит на троне в городе магов? Я защищен, Амада. Не все вы знаете, да?» «Во имя Эйна невозможно. Кровь откликнулась, но не послушалась, а затем так быстро, будто и не было ничего. Сердце вернулось в привычный ритм, а царапины покрылись коркой». Правитель выпрямился и громко объявил. «Я обвиняю вас в измене городу, подстрекательствах против короля и покушении на жизнь». Прежде чем Альдо закончил, открылись двери, ведущие в боковые комнаты. Из дальней вышли 5 стражников, из ближней — маги. Эйнар знал каждого из них, в Все входили в число приближенных Игара Фарьосы и были выучены сражаться. Они держали руки наготове, и душа тоже переплел пальцы, а затем бессильно опустил. Он почувствовал себя отчаянным глупцом. Не услышал стук стольких сердец, и не стоит в этом винить стены. Так спешил сделать что-нибудь, лишь бы уберечь жителей, что позволил риск и попался. Выхода не было, не сейчас, но, может, потом, если стоять на своем, чтобы не отвечали, не делали, стоять и говорить только об одном, не признавая вину, и выиграть время. «Ваше Величество, если так, я готов ответить на все обвинения». Голос звучал твердо, но удержать тон удалось с большим трудом, чем когда-либо. «Во имя Эйна. Если бы можно было говорить, слова прозвучали бы как шепот. Там, в другой части дворца, оставались Алета и двое кардиналов, которые теперь были в опасности. Там, в городе, оставались 3 миллиона человек, направляемые к войне. И там же оставались военные, готовые действовать, но нуждающиеся в помощи, чтобы обезопасить людей. Руки уже горели, и магия отчаянно просила коснуться нитей, ударить. Главная угроза — маги. Они быстры и владеют разными силами. Впереди стоял Герита Легера. Ему пророчили место будущего главы магического совета. Он мог управлять самой материей, и его считали одним из сильнейших. Следом Маркин Эвера, опытный маг, владеющий силой Земли. Ему не уступал и Гарвин Сидора, которому подчинялся огонь. Не меньшей угрозой оказались стражи. Мужчины надели форму дворцовой охраны, но по выправке Эйнар узнал в них гвардейцев. И были это не напыщенные юнцы, расхаживающие с золочеными шпагами, а элита армии. Хотелось безумно расхохотаться и ткнуть пальцем Альда в грудь, спросив, что неужели тот так боится, что против одного собрал целый десяток сильнейших. Да, он поступил верно. Эйнар не мог ничего сделать сейчас. Но еще оставалась церковь, орден. Они подхватят. Он верил в них. «Арестуйте его!» Маркин поднял руки. По земле, подобно змее, скользнула лиана, оплела ноги, и Эйнар полетел вниз, едва успев подставить ладони, чтобы не удариться лицом. Стебли были натянуты, как канаты, и держали крепко, не позволяя ни встать, ни сдвинуться с места. Герита подходил медленно, внимательно следя за руками Эйнара, но тот не собирался сопротивляться. Он расправил плечи и смотрел на короля открытым, уверенным взглядом. На лице снова появилась легкая улыбка. Может быть, так должно было случиться. Это не конец, на кону слишком многое, чтобы сдаваться. Сейчас Альда вышел победителем, но последнее сражение еще состоится. Герита показал из-за спины синие перчатки, какие надевали на арестованных магов. Не дожидаясь приказа, Эйнар поднял руки, и под тяжестью они дрогнули. Алета неуютно поерзал в кресле. С портрета на стене прямо на него смотрел напыщенный черноволосый мужчина. И от этого делалось еще больше не по себе. И все-то в этой дурацкой комнате выводило из себя. Ткань на креслах, издающая скрип при малейшем движении тела, холодная, неприятная на ощупь столешница, тяжелые зеленые гардины, они были неприятного оттенка зеленого, жабьего. Хорошо, хоть король и Эйнар ушли. В приемной стало чуточку менее неприятно. Впрочем, даже это было не к лучшему. Алета знал, что ему сейчас следует быть с ними, чтобы совершить задуманное. Но поводов прийти он не видел. И черт, Эйнар пошевелил рукой, уходя. Что это значило? «Сиди на месте» или «Я дурак, не знаю, как взять тебя с собой, придумай что-нибудь». А все чертов церемониал. Говорить от имени церкви. Ага. Эйнар боялся, что если он явится с Алета вдвоем, это вызовет больше подозрений, чем присутствие кардиналов. Нужна настоящая делегация, черт возьми. Король отвечал тем же. В комнате сидел секретарь, а у двери стоял слуга. Оба были молчаливы и так тщедушны, что не вызывали подозрений. Алета был готов действовать и при них, и при кардиналах, да хватит ему сил подчинить всех. Но идиот Эйнар не хотел оставлять следов, боясь, что магия не сможет сдерживать их вечно, и не желая убивать свидетелей. Алета вздохнул. Ладно, этот план имел право на жизнь, но задумка уже пошла другой дорогой, поэтому он злился, не зная, что ему делать и сколько ждать. Конечно, они обсуждали разные варианты, даже если им придется разделиться, но... Как раз никаких «но» не хотелось. Только беспроигрышный вариант, хорошо продуманный и взвешенный. Однако его не существовало, черт возьми. Сердце секретаря вдруг ухнуло, и удар был таким громким, что прозвучал подобно колоколу. Алета встрепенулся. Мужчина не переменил позы, но он смотрел на Эйррана, а тот на него. Алета мог поклясться, что по воздуху сейчас передаются невидимые сигналы и знаки. Это ведь Ортега помог прийти к правителю так, чтобы тот не знал, кто идет к нему на аудиенцию. Конечно, по традиции первый день недели король всегда принимал посетителей, и можно было предположить, что записанных так много, что Альда не удосужился посмотреть перечень имен или поленился дойти до конца списка. А может, секретарь перепутал дни и поэтому указал Сена Амада на другой неделе. А если нет? Если секретарь сообщил королю правду. Но замысел казался иным. Это не помощник нарушил договоренности, а чертов Эррана. «Проводите меня до нужника», — повелительно произнес Ортега, вставая. «Да, сын». Тут же откликнулся слуга, открыв перед ним дверь. «Умник какой! Решил сбежать, сказав, что нужно в туалет?» Алета знал этот прием по Рицуму. Каждый новый заключенный поначалу притворялся, что у него прихватило живот, лишь бы получить желанную секунду отдыха от работы. Только никто им этой секунды не давал. Проще было умереть, чем вымолить поблажку. Алета покрутил запястьями, разминая руки. Хватит в этом деле одного глупца. Тот уже купился на слова короля и ушел с ним. Эйнар ведь никогда не был самым умным. Самым громкоголосым, может быть, или самым выносливым, а еще настойчивым. Как сказал Альварда, он привык думать сердцем, а не умом. Видимо, пора внести в план новую часть. Черт возьми, отчаянно хотелось ошибиться, но не стоило быть особо видящим и слышащим, чтобы понять, что Эйнара обвели вокруг пальца. «А...» — растерянно бросил ему вслед один из кардиналов. «Мыши глупые. Их посадили, они и сидят. Отличные исполнители на роль послушных и молчаливых наблюдателей». Алета почувствовал острое желание врезать хоть одному из них по зубам, а лучше обоим. Но сначала правому. Его белобрысая башка выглядела более неприятной. Он напомнил одного из рицумских стукачей. Едва дверь закрылась, Алета повел руками в сторону и вниз. Секретарь хватанул ртом воздух, будто брошенная в ведро рыба, и обмяк, свесив голову на грудь. Его сердце уже едва шептало, а краска сошла с лица, повинуясь оттоку крови. «Слушать меня!» — вскочив, рявкнул Алета. Так всегда начинал один из надзирателей. Ему хватало двух слов, чтобы его действительно послушали. Оказалось, магии в них нет. Оба кардинала дернулись, а один даже пискнул. «Что?» и снял с переносицы круглые очки. Алета продолжал рычать, подражая грубым повелительным голосам, знакомым по Рицуму. «Эйнара хотят арестовать!» Это был удар вслепую, но он казался способным заставить кардиналов внимать. «Альда обвинит его, чтобы ослабить орден, и вас арестуют вместе с ним. Эррана предатель, ясно? Он не просто так ушел. Вам нужно бежать отсюда и всю церковь, всех магов поднять, чтобы каждый говорил, что король незаслуженно обвинил вашего лидера. Ясно?» «Да как?» — проблеял очкастый. Алет ткнул пальцем ему в грудь. «Ты в тюрьме хочешь сидеть? И второй вопрос. Ты войны хочешь? Эйнар нет. Он пытается помешать планам короля. Черт возьми, вы что, забыли, зачем вас позвали сюда? Поговорить. Как видите, нет никакого разговора. Поэтому вы должны действовать. Ясно? Дверь начала открываться, и прежде чем Алета успел поднять руки, Белобрысый, стоявший ближе к ней, ловким движением переплел пальцы. Схватившись за сердце, вернувшийся слуга начал падать, но Очкастый подхватил его и уложил на спину, наклонив голову в сторону. «Вы мне верите?» — выдавил Алета, забыв про грубый, повелительный тон. Кардиналы ведь были мышами. Эйнар выбирал тех, кто занимает пост, но не имеет собственного голоса, и такая четкая, слаженная работа казалась чуждой для них. Да черт с ней, с работой! Даже они выступили на его стороне и помогли. «Мы верим душе Амада, а раз вы оказались рядом с ним и хотите защитить его...» Очкастый смущенно кашлянул. «Вам надо уйти так, чтобы никто из дворцовых вас не заметил!» Алета снова взял тот более жесткий и решительный тон. «Хоть через окно вылезайте и прыгайте в толпу. Расскажите, что замыслил король. Хоть прямо там, на площади, и начните кричать. Ясно?» Не дожидаясь ответа, Алета выскочил из приемной и пошел уже медленнее, прислушиваясь к шуму за каждой из дверей. Не стукнет ли испуганное сердце, не раздастся ли взволнованный голос. От этого отвлекали крики с улицы. Почему людей до сих пор не разогнали? Король не хотел видеть избитых под своими окнами? Они не сочетались с розами? Первый ритм Алета услышал за створкой рядом с двойными дверями. Это мог быть зал и маленькая боковая комната. Сердце стучало знакомо, достаточно спокойно и медленно. Наверное, даже чуть медленнее, чем следовало. Он мог поспорить, что оно бьется с частотой ударов так 50-55 в минуту. И схожий ритм был у Эррана. Некромант резким ударом распахнул дверь, не давая Артеге ни секунды прислушаться и догадаться о присутствии гостя. Они одновременно подняли руки, и не произошло ничего. Пальцы были сжаты в одинаковых жестах. На правой, пытаясь перенаправить кровь, на левой — защитить собственное сердце. «Пришел поглядеть, как я справляю нужду?» Эррана противно улыбнулся. «А ты в таких местах это делаешь? А еще говорят, что крестьяне свиньи». От напряжения кисти начало сводить, а золотые нити так и дрожали, словно их дергал неумелый музыкант. Но Алета сделал шаг к Артеге. У него были знания, которыми не владел ни один вышколенный ученик Ордена Жизни. «Что, продался?» Еще крошечный шаг вперед. «А я слышал, у тебя есть жалостливая история, как король лишил твою семью всего. Забыл уже, да?» «Как отнял, так и вернул, еще и вдвойне». «Шлюха ты продажная, Эррана». «И что?» В руках, плечах и спине появилась боль, и Алета расслабил левую ладонь, позволяя Эррана сильнее сдавить сердце. На теле выступил холодный пот. Он почувствовал, как мало вокруг стало воздуха, как сжимает грудь, и взялся за ворот рубашки. С трудом удерживая в голове мысль, Алета вытянул руки, будто пытался схватиться за нападавшего. Эррана с самодовольной улыбкой продолжал складывать пальцы в нужных жестах. Еще крошечный шаг вперед. Боль передалась челюсти и затылку. Алета чуть повел рукой, ускоряя свой пульс, чтобы помочь организму. Последний шаг. Он прыгнул к Эррана и ударил его основанием ладони в нос. Артега отшатнулся, отклонив корпус и схватившись за лицо. Напряжение ослабло, сердце еще раз бешено скакнуло, а затем начало замедляться. Вот такие вот уроки в Рицуме дают. Не то, что в школе, да? В школе научили другому. Чертов Альварда на своих дополнительных занятиях заставлял терпеть боль в сердце, пока другие практиковали магию на тебе. Спина и руки еще отдавали болью, и Алета схватила рана слишком слабо. Ощутив прикосновение чужих ладоней к плечам, тот надавил локтями, заставляя опустить их. Некромант скользнул в сторону, отбил удар левой рукой и снова врезал кулаком по лицу. Уже падая, Эррана замахал руками, а Лето схватил его за бело-красный сюртук и припечатал к стене. Он уложил его на спину. Маг выглядел таким сильным и самодовольным, а оказался, как все чертовы аристократы. Не ту они школу проходили, не ту. В Рицуме учили лучше. Тонкий нож в руке, быстрый надрез, кровь в склянке. Сжимая запястье Артеги в своих пальцах, Алета приказал. «Очнись! Оставайся здесь!» Сначала тело дернулось, как от внезапного удара, затем мужчина открыл глаза и, тяжело задышав, сел. Кончики ботинок повернулись к выходу, но Эррана остался на месте. «Что ты задумал?» Артега так посмотрел в ответ, что оставалось лишь поблагодарить Эйна, что в мире нет магии убивать взглядом. Губы дернулись. Он сопротивлялся, однако кровь заставила говорить. «Я рассказал королю о замысле Эйнара». Просился вопрос, почему, но времени на это не было. «И что Альда задумал?» «Он арестует его». Взгляд стал еще более яростным, хотя всего секунду назад казалось, что хуже некуда. Свободную руку он так сжал в кулак, что на коже должен был остаться след. «А остальных?» «Их отпустят, иначе меня тоже пришлось бы арестовать, чтобы не вызвать подозрений. Это было мое условие». Черт вонючий. И Эррана, и Эйнар, доверившийся ему. Знал ли король, что второй подозреваемый Коршуна Грея за одной дверью от него? «Почему Альда ждал, а не арестовал его сразу? Что он замышляет?» Эррана плотно сжал губы, но через секунду все равно открыл рот и сказал. «Эйнара слишком любят в народе. Король Альда ждет, что тот подставит себя сам». Наверное, на принятие решения было не больше 3 секунд. Можно вернуться, и если кардинала еще во дворце, сделать вид, что ничего не было. Можно сразу сбежать, или забыть о плане, или связаться с военными и продолжить дело. От всей души послать Эйнара к чертям и сказать «заслужил», или попробовать помочь и сбежать вдвоем. В этом был риск, что не сбежит ни один. Ну что, 3? Черт возьми. «Вставай!» — приказал Алета, держа склянку с кровью открытой. «Ты знаешь, где они?» «В зале!» Артега небрежно махнул рукой в сторону стены. «Сколько их там?» «Не знаю». «Так давай узнаем. Ты первый». Едва не рыча от злости, Эррана вышел из комнаты. Он замер перед соседним залом. Руки задрожали, но он не мог ни тянуть их и ни толкнуть двери. По меркам дворца площадь зала оказалась небольшой, всего 40 метров. Он был обит панелями такими новыми, что от них еще пахло деревом. Закинув ногу на ногу, Альда сидел в кресле с высокой спинкой. По одну сторону стояли 5 в форме дворцовой охраны. Напротив них замерли маги. Эйнар опустился на колени, и маг с лицом, которое своим ублюдочным выражением подходило рицумским надзирателям, застегивал на его руках перчатки. Запястья заныли, вспомнив их вес. Если последний крючок еще не закрыт, шанс есть. Да, против них маги и стража, но они ведь не проходили рицумскую школу. Эйнар всегда был сильным магом, а Эррана не будет щадить своей жизни. «Нападай!» — скомандовал Алета и метнулся к стене, давая себе секунду, чтобы нащупать нити, и приготовиться потянуть за нужную, сдавливая сердца. Он забежал в зал. 2 уже схватились за груди, переплел пальцы, 3 начал стремительно бледнеть. А затем Эррана упал прямо к ногам Алета, и его голова лопнула, как переспевший плод, и из нее показалось что-то серовато-розовое, красное. Эйнар дернулся, но не поднялся с колен, будто его что-то удерживало. Алета встретился взглядом с церковником. Это были какие-то чертовы доли секунды, но тот смог кивком указать на дверь. Наверное, промедление длилось дольше, ведь Алета успел вспомнить школьные времена, как 2 мальчишек переглядывались перед новой дракой, когда одного из них смели оскорбить или ударить. Эйнар зарычал, как зверь, который рвется с цепи. оттолкнулся от пола и плечом ударил мага под ребра с такой силой, что тот оказался поднят в воздухе. Алета выскочил в коридор. До окна было 2 метра. Чертовых 2 метра. Второй этаж. Всего второй этаж. Но он знал, что такое секунда свободного падения. А еще знал, что такое удар об землю. В один из первых дней в Рицуме его стащили с кровати, а затем выбросили в окно, подобно мелкому мусору. Ему пришлось проползать внутрь, чтобы не сочли за попытку побега. Нога потом срослась неправильно, он провел у врача времени больше, чем планировалось. Конечно, этот случай помог не стать мешком для битья. Врач заметил способности нового заключенного и уменьшил дозу таблеток, сдерживающих магию. Но та чертова секунда падения помнилась до сих пор. Алета почувствовал, как вздымается камень под ногами, будто поднявшаяся волна его подкинула наверх, но он руками взялся за подоконник, бросил на него тело и перевалился. Руки инстинктивно потянулись вверх ухватиться за что-нибудь. Вокруг была пустота, и эта проклятая секунда, нет, даже доли секунды, напомнили о каждом ударе, полученном в Рицуме. Цветы, трава и рыхлая земля встретили гостеприимно, но тут же чьи-то руки подхватили его и вытащили на каменную часть площади, а крики толпы стихли и превратились в удивленный шепот. Оттолкнув помогающего, Алета рванулся с места. Нога подогнулась, он запнулся, кто-то заботливо протянул руки и снова побежал, чувствуя, как кашель рвется из груди, колет в боку и как предательски болят колени. Но лучше так, чем там, во дворце, в плену у короля. Эта участь досталась Эйнару, и он выбрал ее сам.